Адам сюда подался, потому что одному побыть хотелось и ни о чем не думать, и чтобы ждать тут Соло, своего меньшего брата. Вспомнил про Соло и аж сплюнул. Слюна плюхнулась на пол светлой горкой в пыль. Вспомнился насмешливый взгляд Соло, жирные волосы, косая козлиная бороденка. Снова лег на тюфяк, плюхнулся тяжко. Ветер, слышно было, вздыхал в высокой траве за домом. Слышно было, чайки кричат, кружа над озерным берегом. Белые носовые платки, а их несет и встряхивает ветер. И вспомнились Адаму иные берега, иные птицы. Иная вспомнилась трава. Фло спрыгнула из кабинки наемного грузовика на землю, хлопнула дверцы, обошла грузовик, откинула заднюю стенку кузова, выволокла два почти неотесанных бревна, трап самодельный. Ногой в сапоге бревна эти вжала концами в дорожную грязь, а потом осторожно по трапу этому скатила зеленую газонокосилку Джона Дира на гравий у обочины. Примечание. Дир Джон — крупнейший изготовитель сельскохозяйственной техники. Конец примечания. В сторону дома она не глянула, но она чувствовала на себе его взгляд. Ибо от стука задней стенки кузова поневоле он вскочил с постели, где все утро провалялся, покуда солнце взбиралось по небу, все выше и все настырнее становились крики чаек, мешаясь, кажется, с собачьим дальним лаем, а лежал с открытыми глазами и в потолок смотрел на водянисто-желтые разводы. Среди разводов этих различил он очерк Британии, и еще много было пятен, поразительно похожих на громадные головы цветной капусты, а над окном уселась большущая лягушка с теннисной ракеткой во рту. О, как живо она напоминала лягушек в Элфрите. Примечание. Элфрит — курортный город в штате Массачусетс на берегу океана. Конец примечания. И как дивны были тамошние теннисные корты с земляным покрытием. А тут уж и то многое нахлынуло. Тот дом, тот черный Мерседес, и в том шезлонге загорает Гленда. Вспомнилось, как вышел тогда из дому, стакан в руке, встал перед ней, над ней, увидел собственное отражение в солнечных очках, удвоенное отражение. Она сняла очки. Тревога метнулась в смеющихся глазах, и он в них тоже отразился, странно крошечный. «Когда я подъезжал вчера, — сказал, — какой-то мужчина стоял рядом с домом. И снова вспомнился тот, кто стоял рядом с домом, тот мужчина в плаще. И его тоже захотелось отыскать среди разбросанных потолочных пятен. Оно не было такого пятна на потолке. Повернулся на постели, кашлянул надрывно. Но вот эта, например, фигура, этот силуэт, он же до странности знакомый. Но под такими складками плаща ведь кто угодно может прятаться». «Да, кто угодно. Но что там у него свисает изо рта? Печенье, что ли? Козлиная бороденка?» Фигура повернулась, двинулась быстрыми шагами к берегу и растаяла в поднявшемся тумане. Он и сам не мог понять, почему в ту ночь Гленде ни слова не сказал. Ждал, что она первая заговорит, надеялся против всех вероятий, что она скажет те слова, которые утешат его мучительные страхи. Сказала бы, например, и ведь он бы поверил, заставил бы себя поверить, что это просто к ней наведался сосед, старик, почти калека, что это Карл Белкамп из дома рядом, что Сьюзен, художница, их общая подруга, она в плаще легко сошла бы за мужчину, что все вообще ему помстилось. Да что угодно, безумие даже, все было бы лучше того ужасного молчания, которое установилось между ними и целый день таилось, как грозный зверь, все не решавшийся напасть. И стук той задней стенки кузова, хряснув, врезался в воспоминания, как врезается кулак в оконное стекло. «Дорогой Дальберг, нет, ты явно перегибаешь палку. Я не нуждаюсь в полном реестре гадостей, имеющихся в твоем арсенале. И, может быть, уже хватит? Найди себе подходящего собеседника, и он тебе поможет связать концы с концами». И, между прочим, мне не представляется свидетельством хорошего вкуса то обстоятельство, что именно сейчас ты начинаешь обзывать мыло занюханным журнальчиком. Энди. Милая Ферн, я получил новые стихи и фотографии. Стихи сильнее гораздо, просто поразительно, с какой точностью они передают физическую радость бытия, хождение босиком по нежным иглам свежескошенной травы, сжимание в руке водой разрыхленного мыла, ощущение под пальцами грязных катышков, скользящих по белой коже. Оно при всем при том, это не вполне соответствует нашим требованиям. А фотографии, ну да, они значительно крупнее, но иллюстрировать ими стихи... Нет, я, к сожалению, не вижу смысла. И мыло, кстати, отнюдь не публикует фотографии, не знаю, с чего ты это взяла. И раз уж пошло на откровенность, позволь тебе еще заметить, есть нечто решительное не то именно в твоей последней порции фотографий. Я не про освещение, фокусы и все такое прочее, и вовсе я не хочу сказать, что ты не привлекательнейшая юная особа, наоборот. Но меня смутило твое выражение лица на большинстве фотографий, зажатое, натянутое, даже надутое выражение лица, чрезвычайно мрачное. Вот, пожалуй, самое точное определение. Прости, если это звучит грубо, но факт остается фактом. На этих фотографиях я вижу особу, совершенно не похожую на ту сияющую девочку, какую видел на прежних мелких снимках. Твое выражение лица теперь мне говорит о том, что горечь жизни есть твоя главная и подлинная тема. Я бы все приписал твоим домашним неприятностям, но теперь, исследовав фотографии вторично, я вижу иное объяснение, досадно банальное при том. И дело тут, боюсь, в саморегулирующемся таймере твоего фотоаппарата. Вот, посмотри на снимок, который ты предлагаешь в пару к стихотворению «Вверх-вниз». Я тут улавливаю такую последовательность событий. Ты ставишь таймер, скажем, на 1,5 минуты, потом садишься на деревянную досточку качели и отталкиваешься, вцепившись в веревку обеими руками, ты встаешь на эту доску. Теперь ты в помощь рукам-ногам вовсю напрягаешь тазовый и поясничный отдел своего тела, но качели, к вящей твоей досаде, никак не хотят разгоняться, и чтобы запустить их ввысь, тебе приходится задействовать еще и коленки. Все было бы прекрасно, иди тут речь о старом проверенном способе качания на качелях, чистого качания, качания для качания, но ты не можешь себе позволить расслабиться и получать удовольствие. Потому что мало того, что ты проделываешь весь набор вышеописанных синхронизированных действий, тебе приходится считать секунды с точностью хронометра, возможно, про себя скандируя «раз Миссисипи, два Миссисипи». Тебе надо так отладить темп качелей, чтобы максимально отведенные назад они начали падать с высшей точки в тот самый миг, когда по заданию таймера 1 минута 30 секунд откроется затвор, и ветер вздует твое платье с точности, как у тебя описано в стихах. Что же удивительного, если у тебя мрачный вид? Камера схватывает каждый мускул твоих икр и ляжек. Догадываюсь, ты играешь в теннис, в эту порочную игру. Но она же, увы, предательски подчеркивает все мышцы твоего лица, на котором отпечатлелось такое напряжение, как будто ты в уме делишь или складываешь мучительно большие числа, а может, даже мрачное не то слово, уместнее тут отчаянное. Что-то, похоже, догадываюсь, происходило из фотографии, которую ты намерена приноровить к стихам, начинающимся со строки «Пора, пора, уж утро». Стихи, между прочим, очень недурны. Этот образ, особенно солнце, приоткрывает лицо дня. Тут ты, поставив таймер, прыгнула в постель, скользнула поскорее под простыню, и вся раскинулась, вся растянулась. Ах, сама меж тем отсчитывая секунды. Прислушиваясь, вероятно, к слабенькому треньканью таймера на штативе рядом. Он, как жук, жужжит тебе в уши 18, 17, 16, покуда, наконец, простыня не взметнулась над тобой беспечным белым облаком в самый миг щелчка. Интересно, сколько раз ты репетировала, пока у тебя не получилось? Рассуждая практически, ты еще, если решишь продолжить начатый проект, предлагаю тебе завести себе одушевленного помощника, чтобы настраивал для тебя камеру. Как бы хорошо, если бы все фоточки были на уровне той, например, где ты сидишь на перилах крыльца. Тут выражение лица у тебя отнюдь не мрачное. Прелестное — вот более подходящее слово. Но ты, думаю, и без меня это прекрасно знаешь. Кое-какие из менее пикантных стихотворений ты могла бы послать в вашу местную газету. Провинциальные еженедельники вечно маются из-за недостатка материала и порой весьма охотно печатают местных авторов. Самыми лучшими пожеланиями удачи тебе, Энди Уитакер, издатель «Мыла». «Дорогая Мария, пожалуйста, примите мои самые искренние извинения за то, что произошло на той неделе. Вы во вторник не явились, и я понял, вы разобиделись всерьез. Но вы же учтите, перед тем, как позвать вас тогда к себе в комнату, я уже просидел за столом с самого рассвета и начисто забыл, что на мне ни единой нитки, и я тем самым в натуральном виде». Вам, конечно, трудно даже вообразить подобное, ибо, как я знаю, вы по рождению принадлежите к той культуре, где людям свойственно быть всегда везде застегнутыми на все пуговицы, даже надо думать у себя за письменным столом или на всемолвии, уж кто чем располагает. Но в наших широтах, в собственном доме, особенно легко об этом забыть. Видимо, я усугубил ситуацию своим хохотом, за который отдельно прошу прощения. Надеюсь, вы вернетесь. мистер Уитакер. «Милая Джоли, на открытке новый торговый центр. Пишу в гостиной, которая доверху набита пустыми ящиками и плавает из-за этого пластика в синем свете. Свет такой мне очень по душе, в отличие от ящиков и торгового центра. Радио стоит на штабеле ящиков рядом, я его включил в безумной надежде услышать «Грустно ли мне» Билли Холидей». Примечание: Холидей Билли, 1915 и 1959 годы, сверхзнаменитая, по мнению многих, непревзойденная американская джазовая певица. Речь идет о популярной песне «I'm Blue». Конец примечания. Загадал, если получится, все будет хорошо. И, конечно, вместо Билли мне в уши ударил мерзкий грохот рок-н-ролла. Целую крепко, Энди. Главному редактору. Довольно. Много лет Карент отрабатывает свою незыблемую репутацию, честно добытую невежеством и лицемерием. Но ваш последний набег на поля изящной словесности — это уж чересчур. Объявляя себя литературным обзором, ваша статья, что всего интереснее в нашем городе, на деле является бессовестной рекламой новостей искусства, которые автор называет почему-то острым и живым журналом. На это могу сказать одно — острое живое говна пирога. Всем известно, что новости искусства — не что иное, как журнальчик для внутреннего потребления, эдакий между собойчик крошечной клики весьма консервативных, очень буржуазных авторов, большинство из которых еще к тому же дамы. Около литературный трёп. Вот самое щадящее обозначение для данной публикации. Так читатель может возразить, что если автор подчеркнуто замахнулся на «обзор», он обязан некоторым образом обозреть всякой твари по паре, в том числе, не спорю, и таких колченогих шелудивых песиков, как новости искусства. Но разве всех он обозрел? Отнюдь. Например, сколько раз в статье упомянуто «мыло Эндрю Уитакера»? Ответ вас поразит. Ни одного единственного раза. Ни единого, даже вскользь, упоминания о журнале, который бесспорно является самым солидным из наших литературных органов, публикуя таких первопроходцев, как Адольф Степ, Стерлинг Какао и Марша Хохуа Верлинская. Слыхали ли ваши читатели об этих авторах? Нет, я полагаю. А потому-то именно нам и нужны такие люди, как Эндрю Уитакер. Наш здешний литератор, имя которого вызовет на улицах Мэдисона и Энн Арбора не одно только коротенькое «А». Вот уже 10 лет Уитакер делает свою работу без всякого вознаграждения, поддерживаемой лишь уверенностью, что служит высокой цели, не замечая злых усмешек и шуток, дождем на него сыплющихся, среди прочего и со страниц вашей газеты. И вот, как видно, раззадоренные его гордой независимостью, вы сочли уместным его ужалить умолчанием. Какая низость! Искренне ваш, Рэндзю Туттикер, доктор медицины. Милая Анита, все не идет у меня из головы твое письмо. Сажусь за работу над своим романом, а сам занят воображаемой полемикой с тобой. Ты не хочешь и слыхом обо мне слыхивать во всю оставшуюся жизнь. Не хочешь? Что ж, дело хозяйское. Я не собираюсь срочно лететь в Итаку и ползать на брюхе по коврику у твоего порога. Но я удивлен тем, как ты искажаешь прошлое. Положим, оно не соответствует нынешним запросам твоего самолюбия, но это наше прошлое, и ты не можешь единолично и произвольно перекраивать его. Я просто ошеломлен, и как только у тебя дух хватило написать следующее, по-моему, так ровно ничего такого не случилось в тот уикенд, о чем бы мне теперь хотелось вспомнить. Не помню я ни о мокрых простынях, ни о переменчивом свете на моих светофорах. Какой ужас, Господи! А помню я только очень юную, совершенно перепуганную, трепещущую девочку, загнанную в мерзкий мотельный номер агрессивным невропатом. «Это ты-то трепещущая, а, например, такого слова, как игривая, не хочешь, нет? И чья это была затея? Прости, буду резок, но та, с кем я делил этот мерзкий номер, была лихая, здоровенная, буйная и похабная бабища. Пробы негде ставить. Совершенно очевидно, ты хотела как можно больнее меня уесть своим письмом, и тебе это удалось». Но как ты могла назвать мои воспоминания эротической патокой? Вот тебе я никогда не прощу. Энди. «Милая Джоли, в прошлую пятницу ночью лежу я в постели без сна, и вдруг двое пожарников колотят в дверь и объявляют, что дом на Сполдинг-стрит сгорел дотла. Случилось это раньше днем, но известить они меня никак не могли раньше полуночи, потому что у меня нет телефона. Нам еще повезло, что никого там в это время не оказалось. Даже себе не представляю, что было бы, если бы на нас обрушились иски скорбящих родственничков. Страховые деньги уж какие есть поступят в банк, и не воображай, что бабки прямо хлынут в щель твоего почтового ящика. Ты, конечно, люто ненавидела этот дом на Сполдинг. Неизвестно за что, просто, ах, ты не любишь, видите ли, асбестовую обшивку. Но его безвременная кончина, однако, означает, что твой чек за следующий месяц будет еще скромней. Надеюсь, ты не станешь его опротестовывать. Не веришь мне? Пошли Фендера взглянуть на пепелище. С тех пор я не смыкаю глаз. Такое у меня, по крайней мере, впечатление. Хотя смыкаю, конечно, даже, может быть, ненадолго отключаюсь, даже, может, и дремлю. Иначе как бы я мог функционировать, пусть на том жалком уровне, на котором функционирую? Видимо, я сплю, сам себе не отдавая в том отчета, хотя даже представить себе не могу, когда это со мной происходит. Едва ли ночью в постели, потому что тут я особенно остро ощущаю, что я не сплю. Я довольно долго смотрю телевизор. Может, тогда, к вечеру, я совершенно измочален и рад, что измочален. Вот, думаю, сейчас наконец-то засну. Взбираюсь по лестнице, плюхаюсь в постель, вытягиваюсь как труп, захлопываю веки. Ужасно. Прямо слышу этот звук, с которым веки смыкаются над моими глазными яблоками. И в то же время чувствую, как тело напрягается. Пальцы на руках и на ногах распяливаются, взбухают мышцы шеи. Так и лежу часами, пока не станет невмоготу. И тут уже я вскакиваю с постели и начинаю бродить по дому, по пустому, глухо смолкшему дому, осажденному цвирканьем сверчков. И хочется тогда, чтобы у меня работал телефон, набрать чей-нибудь номер, наорать бы. Дом этот на Сполдинг-стрит, как произведение архитектурного искусства, мне самому нравился не больше, чем тебе, но потеря его означает, что пересохла еще одна тоненькая струйка доходов, и ровно на эту струйку я стал ближе к полному банкротству. Не знаю, почему ты не можешь поступить на настоящую работу, по крайней мере, пока я тут не извернусь. Тех денег, которые я посылаю тебе, как раз бы на это дело и хватило. В будущем году ты можешь стать актрисой. Прекрасно, но почему в этом году ты не можешь хоть кем-нибудь стать? В конце концов, печатать на машинке ты же умеешь. Я стараюсь, у меня несколько проектов, но все они требуют времени, чтобы принести плоды. Я работаю над одним новым романом, задуманным уже давно и на сей раз предназначенным для более широкой публики. А почему бы, собственно, и нет? Почему я не могу такого себе позволить, раз я при этом не поступаюсь принципами? Да, была у меня работница, была... Приходила раз в неделю на 2 часа, совершенно, между прочим, недостаточно, чтобы слегка нарушить царящий в доме беспорядок. И завелась у меня эта работница не потому, что мне денег девать некуда, а потому что я теперь считаюсь достойным объектом для благотворительности. Причем определили это те, кому видней, те, кому приходится на профессиональной основе сталкиваться с такими случаями, с такими объектами, как я. Я с ней расстался, потому что мне уже не по карману сэндвичи, который она жрала на обед. Бывало, часика 2 потыкается среди хаоса, при этом еще жалобно повякивая на своем родном совершенно непонятном языке, и сразу отчаливает домой, или обратно в церковь, или куда они там еще отчаливают. А я лезу в холодильник и обнаруживаю, что она слопала мой ужин. Мне теперь приходится пить самые дешевые виски. Вина я вообще в глаза не вижу. Этих пожарных я пытался залучить со мной выпить. Тебе никогда не приходила мысль, что мы могли бы вернуться к старому, когда все это кончится? Целую, Энди. Постскриптум. Сам не знаю, что я хотел сказать своим «все это».